что плечи жмешь, гад, не унимался мужичига. Как на башнях стоять, так их нет, а как на девок смотреть, так, имхаха, держи копье, и брысь на башню, и чтоб до утра с нее не слезал, пес. Так вот, с коротким копьем в руках, и оказался Ярил на башне в виде стражника. Походил маленько, потом попытался слезть, только отбежал, как тут же нарвался на Лива. Слава богам, обошлось. Парень осмотрелся. Двор острога лишь только на первый взгляд казался пустынным. Тут и там, в самых неожиданных местах, у выгребной ямы, под крыльцом, за амбарами, недовольно хмуря брови и переругиваясь, сидели и бродили молодые парни примерно одного с Ярилом возраста. Бронясь, поминали худыми словами какого-то дядьку Черновала, который, псина худая, выгнал их всех на сторожу. Быстро сообразив, что дядька Черновала и есть тот бородатый мужичига, что послал его на башню, Ярил несколько осмелел и даже предпринял вылазку к амбару. Тут его ждало разочарование. Мало того, что амбар с девчонками был заперт на солидный засов, так там еще маячили целых трое стражей. Подойти к ним поближе Ярил не рискнул. Скорее всего, все они друг друга знают. Конечно, можно прикинуться воином из местной охраны, так бы Ярил в конце концов и поступил, если б с крыльца к амбару не направился какой-то мужик, в котором, даже при свете звезд, зевота тут же признал Ильмана Карася. Не рассуждая больше, Ярил подхватил копье и быстро пошел к воротам. Слава богам, те были приоткрыты. Щели как раз хватило, чтобы пролезть. Правда, пришлось снять плащ, и снова засаднила обожженная на спине кожа. Выбравшись из острога, Ярил зевота оказался посреди темного ночного леса. Вроде и прошел-то всего ничего по тропке, а оглянулся, и где он, острог? Одна непролазная чаща кругом до звезды, до тишина, лишь где-то рядом, видимо, на болоте, истошно кричала выпь. Ярил передернул плечами. Он совершенно не представлял, что теперь делать, в какую сторону идти, куда глаза глядят. Туда б и пошел, если б был один, если б не оставшиеся в амбаре девчонки, и средь них, любима. Но что же сделать, как вызволить их, ведь воинов в остроге великое множество, а он один. С ужасом сознавая все свое бессилие, всю свою ненужность и неспособность что-либо изменить, Ярил уселся на землю между двумя елями и заплакал навзрыд, как давно уже не плакал. Черные деревья обступали его кругом, словно сжимая в кольцо, скрипя, покачивали корявыми ветками, а сверху на все это невозмутимо смотрели желтые звезды. Снова закричала выпь. Сделалось светлее, видимо, должен был наступить рассвет. Какие здесь города рядом? Утерев слезы, Ярил попытался вспомнить все, что слыхал об этих местах от того же Ильмана Карася, от Мечислава, от знакомых жуликов и купцов. Кажется, они упоминали Чернигов. Он вроде бы где-то рядом. Но где, да и что там, в Чернигове? Оттуда можно добраться до Киева с купцами. А там, сразу же к варяжскому ярлу. Он же интересовался именно этими девчонками. И лицо Ярила посветлело. Теперь он ясно увидел цель и вполне представлял, что делать. Лишь бы с девушками не расправились раньше, чем придет подмога. А в том, что она придет, Ярил не сомневался, даже не очень хорошо зная Ярла. Лишь бы успеть, следовало спешить. Взглянув на небо, парень ужаснулся, над лесом алела заря. Рассвет. Сколь ж времени он сегодня уже потерял зря? Примерно сориентировавшись по солнцу, помнил, река должна быть где-то на юге, значит, Чернигов, восточнее. Ярил, как мог быстро, зашагал вперед, опираясь на прихваченное с собою короткое копье с улицу, и не заметил, как очутился в болоте. Спохватился, только когда ноги его уже погрузились в предательскую трясину, но сообразил быстро, рванулся в сторону, схватился за ветки чахлого деревца, выполз на кочки, правда, остался босым, ну и что, главное, выбрался. Впредь следует быть осторожнее, может быть, даже попытаться обойти болото, ведь не тянется же оно бесконечно. Ярил повернул обратно к лесу и принялся осторожно обходить болото по краю. Вроде бы получалось, парень даже засвистел что-то веселое, в такт перелетным птицам, собирающихся в свои стаи в утреннем осеннем небе. «Стой, где стоишь?» – неожиданно посоветовали ему из-за ближайших кустов. Ярил поначалу-то и не понял, что это именно ему говорят, так и шел себе, покуда прямо под его ногами в землю не ударила стрела. Парень обернулся. Слева, из-за дерева, вышел человек в длинной, подпоясанной веревкой, хламиде с накинутым на голову капюшоном, какие обычно носят странники. Странник целился в него из наспех сделанного лука. То, что лук именно сделанный наспех, кое-как, без распарки, Ярил разглядел уже позднее, а в этот момент лишь испуганно захлопал глазами. «Неужели? Погоня? Откуда у тебя эта рубаха?» — поинтересовался незнакомец. Ярил вздрогнул. «Рубаху эту, приметную, ярко-синюю, с желтой изысканной вышивкой, дала ему одна из девчонок, Владислава, взамен сожженной. Девки говорили, она схитила эту рубаху у какого-то парня во время пожара. Рубаху мне подарили», — честно ответил Ярил. И тут незнакомец опустил капюшон. «Кажется, я тебя где-то видел», — с улыбкой сказал он. Лицо странника оказалось молодым и приятным, смуглое, с легкой щетиной и темными, чуть вытянутыми к вискам, глазами. По-славянски он говорил легко, но чувствовалось, сам не славянин, скорее, грек. И тоже, какой-то очень знакомый грек. Что за напасть? Одни знакомцы кругом, будто не в диком лесу, а в Киеве на Подоле. Не случалось ли тебе бывать в Киеве, на гостином дворе зверина, что на Копыревом конце? Все так же улыбаясь, но не опуская наткнутого лука, осведомился странник. Ярил сглотнул слюну, но не признался. Не ответив, сам спросил, не знал ли незнакомец варяжского ярла Хельги. «Не знал ли я Хельги ярла?» Опуская лук, переспросил тот. «Не знал ли?» «Увы, когда-то он был моим господином, а потом другом». «Почему, увы?» «Я оставил его, решив посвятить себя Богу, но, кажется, поторопился». «Конечно, поторопился», — радостно заверил Ярил. «Но ведь можно вернуться». «Нет». Странник покачал головой. «У меня есть еще дела и здесь. Да и будет ли ярл рад меня видеть? Уж мне-то точно обрадуется», — без тени сомнения сказал Ярил. «Точнее, не мне, а моим вестям». «Каким?» — оглянувшись, быстро спросил странник. «Вестям о девушках, которых он искал, об Ильмане Карасе и Остроге, что расположен здесь, недалеко, в земле Радимичей, как я ему и говорил когда-то». В одно мгновение выпалил парень, добавив, что ему некогда тут терять время, надо спешить к ярлу, только он теперь и поможет. «Поможет? Ага. Так значит, девушки в Остроге, светленькая и чернявая?» «Ну да, светленькая и чернявая, Владислава и Любима, звериного дочка. Ты еще забыл рыжую речку». Упав на колени, странник Никифор тут же вознес краткую благодарственную молитву. «Сам Господь послал тебя мне», — с улыбкой сообщил он Ярилу. И ни тот, ни другой не заметили, как совсем рядом с ними тихонько качнулись ветки орешника и скрывавшийся там Немил спрятал под плащ кинжал. «Здрав будь, воин», — завидев идущего по лесной тропе незнакомца, Хельги ярл вышел из-за кустов и поклонился. «И к тебе да будут милостивы боги», — с усмешкой отвечал путник, дюжий, давно не стриженный мужик с кустистыми бровями и руками, как грабли. «Такому попадись только в глухом углу. Не скажешь ли нам, как идти в Чернигов?» «Идите, как идете», — посоветовал незнакомец. «Только не сворачивайте с тропинки, не то забредете в болото, или куда похуже». Он в сердцах сплюнул, что вовсе не укрылось от внимательных глаз ярла. «Три нагаты, и ты проведешь нас куда похуже. У нас к ним свои счеты. 5 монет. Моментально сориентировался мужик. «И моя помощь. Мне они тоже задолжали. Только...» Он обвел подозрительным взглядом вооруженных людей, снары ирландца с парнями, вышедших из лесу по знаку Хельги. «Мне кажется, недостаточно вас, чтоб разворошить это осиное гнездо. А что, никаких селений поблизости от гнезда нет?» «Есть, как не быть». Мужик пожал плечами, хохотнул. «Вообще-то, тут и Чернигов поблизости. Ну, раз есть, тогда веди. Да мне, вообще-то, в Любеч. Вспомни про обещанное тебе серебро. Эх, ладно, за каких-то, жалких 6 монет, по рукам». Кивнув, случайно встретившийся ярлу Авдей-проводник быстро зашагал по тропке, оглядываясь лишь изредка, не отстали ли. Никто не отставал, и деревья быстро скрыли небольшой отряд ярла от любопытных взглядов. Впрочем, не было тут ничьих любопытных взглядов. Алые, только что взошедшее солнце светило в лица идущим. Глава 13. Гнездо ведьмы. Ты вынес день работы. Снеси теперь и ночь. Здесь нет часам отсчета, чтоб время превозмочь. Вернер Бергенгрюн, соль и пепел. Сентябрь 863 года. Полянская земля. Бабка Гиздемия считалась в округе ведьмой. Много чего нехорошего ведала, потому и ведьма. Колдовала, на приворот, на порчу, даже бурю иногда вызывала. Ну, а если кто хорошо просил, то и дождичек в знойный день, и, наоборот, солнышко, в дождливый. Побаивались Гиздемию, да и как не побаиваться, к коли та с богами кожинный день запросто общалась, да и вид имела соответствующий. На спине горб, лицо смуглое, морщинистое, нос крючком, глаза пронзительные, злые, цвета нехорошего, светло-светло серые. Вот уж поистине, недобрый цвет среди темноглазых полян. А вот, скажем, на севере, где-нибудь в Вальдегюборге-Ладоге, где все с глазами светлыми, серыми да голубыми, вот там черный глаз нехорошим, колдовским считался, ну, как на юге, светлый. Жила бабка Гиздемья не как все люди, в селениях там, или в городах, а по-своему, одиноко, средь глухого урочища. Позарастали туда все стежки дорожки травою да папоротниками, ни пешему не пройти, ни конному не проехать, а все ж, кому надо, знали, где ведьму искать. Сильной колдуньей считалась бабка, хоть и боялись ее люди, да уважали. Правда, угодья ее близ урочища дикого обходили десятой дорогой, Гиздемья не в праздности, да не одиноко жила, хозяйство имело справное. Десяток коров, козы, кузница, с молотом бабка не хуже любого кузнеца управлялась, еще и гончарную печь сложила. Глины вокруг было множество, чего ж зазря добру пропадать. Оно, конечно, одной с этаким хозяйством не сладить, а закупов, рядовичей или холопий, нет, не боярыня, чай и не княжна. Потому и уводила Гиздемья со дворов работников, околдовывала, да уводила, и работали они у нее, не покладая рук, до самой смертушки, а та быстро приходила, и от труда непосильного, и от места дурного, там, в урочище-то, только ведьмы и могли жить, другие долго не выдерживали, кровью начинали харкать да помирали. А вот бабке Гиздемье, хоть бы хны одно слово, колдунья. Ранее утреннее солнышко золотило верхушки сосен, слабый ветер покачивал желтые ветви берез и красные кленов, носил в прозрачном воздухе невесомые паутинки. На голубом фоне неба отчетливо выделялись черные стаи перелетных птиц, потянувшихся к югу. Птицы протяжно кричали, прощаясь до весны с этим благодатным краем, и в крике этом сквозила светлая щемящая грусть. Истома Мозгляк, приложив руку ко лбу, проводил улетающих птиц взглядом и тяжко вздохнул. Тут же встрепенулся, бросив через плечо быстрый испуганный взгляд, не услыхала бы колдунья вздоха, не то вновь посадит на цепь, которую не так давно и сняла-то. Подойдя к ведьминой избе, как верный пес, поскребся осторожненько в дверь, уж всяко проснулась бабка. И верно, ты ли, истомушка? Послышался изнутри глухой скрипучий голос, не спалось Гиздемье утречком. Я, хозяйка, льстиво отозвался Мозгляк. По-добру ли спала? Ой, не по-добру, не по-добру. Все сны разные видела, ну да то тебе знать ни к чему. Чего скребешься-то, аль не слухи еще не встали? То-то и оно, что не встали, радостно сообщила истома. Может, кнутиком их постигать немножечко для ради проворства лучшего, ай постигай, истомушка. В том худа нет, согласилась ведьма. Потом покорми да наработку справай быстрехонка, глину-то успеть бы перемесить до морозцев. Успеют, матушка, возликовал в душе истома, не нужно сегодня самому месить глину. Вот бы и дальше так, успеют, а не успеют, так им же хуже. Бросив ненавидящий взгляд на приземистую ведьмину избу, истома почесал под железным ошейником шею и, нырнув в свою землянку за плетью, на цыпочках подобрался к амбару. Кажется, там уже шевелились. В одно мгновение отбросив массивный засов, Мозгляк распахнул дверь и коршуном налетел на только что поднявшихся, натягивающих рубахи отроков. «Спите, собаки ленивые, вот вам, вот!» Он принялся нещадно орудовать плетью, нанося сильные удары по спинам и рукам юношей. «Вот вам, так-то вы отплачиваете за матушкину доброту!» Эту фразу он нарочно прокричал, как мог, громко, чтоб услышала хозяйка. «Скоты лентяные, а ну, брысь на глину! Поесть бы, дядька!» Хмуро зыркнул на Мозгляка один из отроков, светлоголовый ветша. В серых глазах его явственно читался вызов. Истомина б воля, убил бы его сразу, так и нужно поступить с воспитанным в сгоревшем остроге воином-волком, истома то знал хорошо. Второй парень, темненький киевлянин-порубор, был посговорчивей, послабже, вот и сейчас аж сжался весь под ударами плети. Чувствовалось, вот-вот заплачет от боли, и заплакал бы, если б не стыдился ветши, которому, сказать по правде, досталась большая часть ударов. Ничего, ветша, ничего, до заморозков-то еще есть работа, а уж потом поглядим. Злобно плюнув в сторону светлоголового парня, Мозгляк вышел из амбара и, сняв с очага в углу усадьбы катку с варевом, зачерпнул из нее две миски полбы. Поставил тут же, на стол под навесом, с усмешкой глянул на подошедших отроков, жрите, мол, позавтракав, те, понукаемые истомой, гремя колодками и цепями, вышли со двора усадьбы и направились к оврагу месить глину. С погодой им, можно сказать, повезло, вчера еще моросил дождик, а сегодня с самого утра ярко светило по-летнему ласковое солнышко. Весело чирикали воробьи на ветках берез, налетавший изредка ветерок гнал вверх по тропе желтые и красные листья. От ручья, журчащего на дне оврага, поднимался пар. Холодненько еще было, утро-то раннее. Достав прихваченные с собой цепи, истома аккуратно пристегнула их к ошейникам отроков, обмотал другими концами вокруг толстой, росшей на самом краю оврага, березы, закрепил железным шипом, после чего снял с ног ребят тяжелые буковые колодки. Ни слова не говоря, оба отрока принялись месить глину в специально вырытой и укрепленной прутьями яме. Истома же, устроившись у корней березы, внимательно наблюдал за ними, время от времени искоса посматривая на видневшуюся из-за леса усадьбу. Знал, хозяйка не доверяет никому, все проверяет самолично. Нужно было проявлять рвение. Солнце постепенно становилось все ярче, небо голубее, вот только вода в ручье по-прежнему оставалась холодной. Отроки работали споро, особенно Витша, вынослив, уж этого не отнимешь, не то, что тяжело дышащие и хватающиеся за правый бок порубар. Знали оба, за хорошую работу вечером полагался хороший обед, за плохую – порка. Потому и старались, не очень-то хотели еще раз отведать плетки. Да и с пищей их бабка никогда не обманывала, а глядит сама, сколько за день сделали, ухмыльнется довольно, вечером, глянь, и мясо в миске плавает, и лепешки толстые, да с маслом, и молоко. А ежели не успевали, лучше про то и не думать. К полудню порубар почувствовал, что задыхается. По лбу, по щекам, по шее стекал пот, противно холодил спину, оставляя нехорошие ощущения липкой грязи, медленно застывающей коричневой, дурно пахнущей коркой. У всегда склонного к чистоте порубара это поначалу вызывало ужас, а теперь ничего, привык, словно и всегда жил в этакой грязище. Витша хоть умывался каждый день, а вот порубар, редко, и то, лишь когда заставлял приятель. А зачем мыться-то, коли все равно погибнут они скоро в этой глиняной яме, от непосильного труда лопнет сердце. Не спеши, не спеши, порубаре, увидев, как клюет носом сидевший на краю оврага надсмотрщик, произнес Витша. Постой, отдохни немного, а ты, а я-то не устал еще, так и я, да вижу я, отдыхай, сказано. Порубар благодарно улыбнулся. Если б не Витша, он, наверное, не выжил бы здесь. Отроку вспомнилось вдруг, как бежали они от лесного пожара, переплыв реку, как увидали русалок, как скрылись, на всякий случай, в березовой рощице, как вернулись, убоявшись грозы, ох, не к добру вернулись, в разоренную деревню. Там-то и подстерегла их ведьма, не одна, с мужиком рыжебородым, страшным, в ошейнике. Зашла в полуразрушенную землянку, улыбнулась ласково, из корзинки лепешки достала до питья. Непонятное какое-то питье, квас не квас, брага не брага, но вкусное, на луговых травах настоянное. Испили то питье отроки, очнулись уже в цепях на усадьбе. Потом, по ночам, в амбаре, как отселился от них мозглявый противный мужик, тоже ведьмой пойманный, спрашивали друг друга, как же так вышло-то. Незнакомой старухе поверили, хлеб-соль с ней делили. Почему? Ведь знали же, что мир вокруг недобр, и каждый чужак опасен. Почему ж были столь неосторожны? Быстро сообразили, почему, видно, колдуньей была бабка. Засмотрела очами, заговорила, да так, что еще долго чувствовали отроки во всем теле противную слабость. Попались, в общем, и, конечно же, захотели бежать, да только старуха про то быстро проведала, известное дело, ведьма, била кнутом самолично, еле выжили, рыжий с ошейником, и у них теперь такие же, едва удерживал за ноги, а потом узнали, что сбег он. Сама ведьма и сказала, отвлекала от работы, поставила пред воротами, сама в избе скрылась, а вышла, вздрогнули парни, в каждой руке своей держала старуха по две извивающиеся гадюки. Сбег у меня Карослав, недобро прищурив глаза, пожаловалась ведьма. Ну да недолго ему бегать. Эх, Карослав, Карославе. А ну, ползите, змейки. По на восход, по на закат, по на солнышко летнее, на дожди осенние. Отыщите Карослава, холопя неверного. Отыщите, догоните, ужальте. С этими словами ведьма швырнула змей за ворота, и те, шипя, быстро поползли к лесу. А на следующий день во дворе уже лежало мертвое тело рыжебородого Карослава, распухшие от змеиного яда. Все это произвело большое впечатление на отроков, впрочем, не только на них. Истома Мозгляк тоже при том присутствовал. Уж этого-то захватили, стыдно сказать, как, спасаясь от огня, он, как и отроки, переплыл реку и, наверное, спокойно пересидел бы на том берегу, дожидаясь конца пожарища, после чего нагнал бы своих или, в крайнем случае, один добрался до Киева, если б не внезапно возникшая похоть. Пробираясь берегом в поисках пищи, он вдруг услыхал девичьи голоса, замер, бросившись в траву, прополз вперед осторожненько, и увидал за кустами обнаженных купающихся дев, бежавших пленниц, Ладиславу, любимую речку. Оказывается, и те упаслись от пожара. Ах, что за девы! Стройное тело златовласой красавицы Ладиславы, казалось, обжигало Истомины глаза. Вот она, вожделенная дева, только протянуть руку. Каким же дурнем был он раньше, когда променял эту красоту на хазарское серебро. Эх, если б можно было повернуть время вспять, так не растерялся бы, не пожадничал, натешился бы вдоволь с красавицей, а потом бы уж и продал, пусть и за малую цену, не девственно, зато изрядное получил бы удовольствие. Эх, жадоба. Впрочем, чего теперь причитать, вон она, Ладислава, рядом, и другая, темнакая, дева не хуже. Выследить, связать обеих, третья, рыжая мелочь, не в счет, той по башке камнем, и... Истома аж глаза прикрыл от накативших на него мыслей, а девы, накупавшись, вылезли из реки, упали в песок, играя. Мозгляк и зашел слюной. Эх, ма, вот сейчас бы подобраться, наброситься, схватить за светлые волосы, оседлать, чувствуя под собой упругое тело, сжать пальцами шею, чуть-чуть, чтоб не придушить, провести рукой по спине, а дальше. О, боги, есть ли еще в мире что слаще? Девы, между тем, принялись одеваться, вернее, одевалась одна златовласая Ладислава, быстро натянула на непросохшее еще тело рубаху, ярко-синюю, с желтой узорчатой вышивкой по вороту, по подолу, на запястьях, явно мужская рубаха, и откуда у них? Остальные девки прикрыли срам травой, и кого стыдятся, друг дружку, что ли? Смеясь, пошли вдоль берега, затем повернули к роще, словно алчущий добычи пес, и Истома кустами пробирался за ними, ведь заснут же они когда-нибудь, заснут. Девки и впрямь утомившись, уснули, только спали по очереди, в заброшенной деревне, уцелела там лишь одна землянка, да и та без крыши. Девки натаскали к ночи лапника, настелили крышу, и забрались внутрь, спать. Видно, боялись на улице-то, под открытым небом, ночевать, волки кругом выли. Так и укрылись все в разоренном жилище. Истома задумался, силы свои оценивал четко, вряд ли совладал бы с троими. Вот если б выманить какую, как бы только. Думал-думал, и придумал. Уж что-что, а мозги у него работали. Подобрался кусточками к землянке поближе, замяукал кошкой, противно так, мерзко, громко. Ага, зашевелились в землянке. Выползла, темно, кто, не видно, кажется, темноглазая. Брысь, брысь, закричала. Притих ненадолго Мозгляк, потом снова мяукнул, на этот раз, чуть тише, мяукал, не переставая, покуда снова кто-то не вышел. Изготовился Истома, как раз на небе луна высветилась, из-за облачков вынырнув, светло вокруг стало, ровно как днем, только прозрачнее и по-колдовски зыбко. Истома покрепче сжал в руках приготовленный пояс. Тьфу ты, рыжая, можно, конечно, и ту, да лучше еще попытаться. Ага, вот еще кто-то выбрался. Что там, речка, да кошка, все ноет, спать не дает, и мне, может, сюда ее позвать, киса, киса, кис-кис. Истома в кустах едва не задохнулся, сдерживая смех. Сама б ты пришла сюда, киса, вроде затихла, пойду я, пожалуй, чего-то страшно, эван, лунище-то, а я, так еще чуть посижу, речка, луна и вправду красна, красна, страшна, лада. Речка скрылась в землянке, Истома утробно замурлыкал. «Снова ты», — тихонько произнесла девушка, тело ее словно светилось золотом в призрачном сиянии луны, а уж волосы, они казались остатками солнца. «Киса, киса, и чего ты там рыщешь, по кустам? Иди сюда, иди». В кустах, совсем близко, послышалось мурлыканье. Девушка встала, обнаженная лунная нимфа, сделала несколько шагов. «Кис-кис, кис-кис», выскочив из темноты, передразнила Истома, набрасывая на шею девчонки прочный матерчатый пояс. Та от неожиданности и вскрикнуть не успела. Истома ловко затолкал ей в рот скрученные из оторванного рукава, не пожалел и рубахи, Кляп, связывая за спиной руки, чувствовал, как изгибается горячее тело. Связав, тут же набросился на свою жертву, сладострастно ощупал. Вот шейка, тоненькая, лебяжья, вот грудь, налитая любовным соком, вот животик, пупок, вот. В глазах Истомы вдруг вспыхнули зеленые искры. «Ты как, Лада?» Над ними стояла Любима с увесистым камнем в руке. Владислава смогла только лишь застонать. Не дожидаясь рассвета, девчонки ушли из деревни, чтобы, чуть позже, попасться на глаза Любомире. А оглушенный Истома мозгляк так и остался валяться в кустах. Утром, в самый рассвет, отчаливала от берега лодка с крючконосой горбатой старухой и дюжим рыжебородым мужиком с железным ошейником на шее. На дне лодки валялись связанные отроки, Порубор и Витша. «Ох, и ночка была», — отвязывая лодку, хмуро пожаловался мужик. Глаз не сомкнул. «Всю-то ноченьку кошка какая-то мявкала, змеюга». «Кошка?» — старуха почмокала губами. «Эван что?» «И я сквозь сон мяв тот слыхала, да думала, помстилась». Она задумалась. Потом взглянула на Рыжебородова. «Кошка, зверь, в хозяйстве нужный. Вот что, Кориславе, сбегай-ка в ту деревеньку, ведь там она где-то ходит, да слови. Местца вон, в туесе возьми, да примани. Кошку?» Рыжебородый пожал плечами. «Как скажешь, хозяйка, мешок дай только, возьми, Кориславе». Он вскоре вернулся, неся на плече стонущего мозглявого мужика. «Это что еще?» — удивленно посмотрела на него бабка. «Кошка, выходит, она...» С усмешкой кивнул Корислав, не подозревая даже, что был сейчас недалек от истины. Так вот и очутились они в усадьбе старой ведьмы Гездемеи. Истома мозгляк, да Витша с Порубором. Окромя них, на усадьбе жила немая да белая девка по кличке Корова. Она и в самом деле в основном возилась с коровами да козами, ну и рыжий мужик Корислав, с началом осени предпринявший неудачную попытку сбежать. Фокус колдуньи со змеями произвел большое впечатление на отроков, но не на Истому. Уж тот-то на свете пожил, да постранствовал, много чего повидал, в отличие от глупых доверчивых отроков. К бабкиному колдовству он отнесся скептически, и не только потому, что и сам когда-то использовал змей против Хельги. Нет, заговорить змей, оно, конечно, можно вполне, особенно, если сильный колдун, а бабка, судя по всему, была ведьмой не из последних. Но не в заговоре тут было дело. Ночью после побега Корислава глаз не сомкнул мозгляк, все думал, и услыхал донесшийся с улицы тележный скрип, и голоса мужиков, отчетливо слышные в ту тихую безлунную ночь. Встречая беглеца, матушка Гиздеме, с хохотом крикнул кто-то из приехавших: «Судя по ошейнику, твой, мой, мой», недовольно протянула разбуженная колдунья. «Сколь хотите, по-всегдашнему, три куны». «Три куны, то за живого, не за мертвого». «За мертвого, две». «Ну, давай две», покладисто согласились мужики. «Да поскорей неси, нам в обрат ехать надо». «Да, еще вот, Никодим Огнещанин Байл, хорошо б ты наколдовал и ведра, а то все дожди, дожди». А он, Никодим от, еще со жневьем не управился, а ничего садитесь только, очи-то у Никодима заведущий, так что ему передать-то, будешь колдовать, буду, только, а после первого же ясного дня, пускай приведет мне на двор козу, а-ля овечечку, скажем, матушка, ну, прощавай, жаль, работников у тебя мало, чаще б бегали, чаще мы были с кунами, типун вам». Глухо заскрипели ворота. «Так вот в чем тут дело», — Истома усмехнулся. «Не в колдовстве вовсе, не в змеях и ошейниках. Нет, как раз в ошейниках, видно, у бабки договор с местными, как увидит кого в ошейнике, чтоб ловили или живота лишали. Ну, все правильно. Откуда ей еще работников взять, как не обманом да хитростью? Так многие делали, друзьями прикинуться, заманит, потом оглянуться не успеешь, как уж вместо свободного людинозависимым рядовичем станешь, или закупом, а потом, глядишь, и полным обельным, холопом. Многие так поступали, многие, и не только князья да бояре, но и простые людины тоже. А как же, работники-то, чай, всем нужны. А попробуй-ка, сторгуй на рынке хорошего раба, работящего да смирного, намаешься торговаться. Быстро разобравшись во всех ведьминых хитростях и попробовав снять ошейник, не удалось, бабка ковала на совесть. Истома мозгляк решил пойти другим путем, путем завоевания полного хозяйкиного доверия, тем более, после побега и гибели Корислава та осталась без помощника управителя, ну, не считать же за таковую глупую немую девку. Действовал толково, ловко, то здесь, по дому что, без спросу, подправит, то там работящий вид примет, поподгогнит, покричит на работничков нерадивых, поруба родовичу. А те уж бабку боялись, страшной колдуньей считали. Так, через недельку уже, и стала Истома незаменимым ведьминым помощником, даже отдельное жилье получил, полуземлинку, узкую да темную. Впрочем, светлые терема только у князей да богатых бояр были, так в них и горницы прозывались, светлицы. А упрочив свое положение, принялся Истома рассуждать о побеге. Умен был, пришедшую в башку идею на одном нахальстве бежать отмел сразу, помнил судьбу предшественника, места за урочищем людные были, охотников да рыболовов хватало, в раз по ошейнику бы признали, а кому ж неохота заработать 3 куны, или, хотя бы, 2, 2 даже и лучше, забот меньше. Пронзил стрелой побегушника, кинул в телегу, да и поехал к ведьме за кунами. Не заработок, сказка. Впрочем, ни одна гиздемия такая умная, бояре некоторые точно так же делали, да и людины, у кого серебришка хватало. Ну, а у кого не хватало, тот сбежавших работничков сам и ловил, в меру силы и способностей. Правда, у кого грамота какая была, или послухи о том, что сбежавший, и вправду, его холоп или там закуп, тому и князь мог помочь в розысках, а как же, на то он и властелин и установленного порядка, родитель. Сильно задумался Истома. Бежать, оно понятно, надо, да как, половчее бы что придумать, а вообще, да чего тут думать-то, как людишки местные бабкиных беглецов определяют, верно, по ошейнику. Так вот, его расковать бы, одному не справиться, помощник нужен, порубор, ветша, ветша посильнее, да уж больно зыркает зло, и помнит его, Истому, по острожку сгоревшему, поди, и дружку своему рассказал, да дружок-то его хлебковат, такого прижать чуть, все, что хочешь, исполнит, с собой его тащить придется, как ошейник раскует, не бросать же здесь, хай подымет, хотя, можно и не тащить, стукнуть по башке чем тяжелым, да хоть и кузнецким молотом, только сперва ветшу волчонка куда-нибудь деть, да на цепи посадить, пущай сидит, пес, только не тянуть со всем этим, осень на дворе, это пока сухо да тепло, седмица, другая и польют дожди, задует холодный ветер, раскиснут дороги, превращаясь в грязное месиво, пойди-ка тогда, убеги, попробуй, нет, ежели решаться, то сейчас, ни на миг ни медля, между тем наступил вечер, похолодало, но дождя, слава богам, не было, а на закате, за лесом алела чистая полоска зари, по всем приметам, и завтра должно быть солнечно. Закончив работу, парни вылезли из глиняной ямы и, тяжело дыша, упали на траву, едва поднялись, когда услыхали скрип телеги, то ехала за глиной бабка Гиздемия. Уж потрудились, работнички, сдержанно похвалила она, зорко следя за погрузкой. Когда телега доверху наполнилась глиной, взяла под уздцы лошадь, повела, поставив сзади отроков, подталкивать, под присмотром Истомы, а тот и рад, намахался кнутом, выказывая преданность, немало зарубок от его плети осталось в этот вечер на спине ветши, а вот поруба расщадил мозгляк, пару раз всего и ожог, да следил внимательно, как тот оглядывается испуганно и часто, как вжимает голову в плечи под каждым посвистом бича. «Боишься?» — довольно шептал про себя Истома. «Это хорошо, что боишься». После того, как парни поели, он подскочил к хозяйке, поклонился. «Хорошо б, матушка, ветшу отрока сковать на ночь, уж больно он глазищами зыркает, как бы не убег, чай, не убежит», — добродушно хмыкнула ведьма. Корислава судьбу помнит. Она покопалась кривым ногтем во рту, вытаскивая застрявшие меж зубов остатки мяса. Потянулась, посмотрела на вызвездившее небо, зевнула. «Инда, пора и почевать. Девка-то подоила ли коров? Посейчас проверю, матушка». «Погодь». Гиздемия засмеялась. «Эки ты неугомонный. Покуда бежать не решил. И ты не так ли мыслишь? Некуда мне от тебя бежать, матушка». Пал на колени мозгляк. «Признаюсь те, как на духу, ищут меня в Киеве. Еле упасся. Не ты б, точно убили». «Да уж», — согласно кивнула старуха, — «головенку-то тебе пробили знатно. Болит? Ой, как болит, хозяюшка», — солгала Истома, — «особливо, к дождю, а не должна бы». Гиздемия окинула его подозрительным взглядом. Уже трав к ней приложена изрядно, еще и наговоры. «Да не так уж, чтоб сильно болит», — выкрутился мозгляк, — «иногда побаливает». «Пройдет», — убежденно заверила бабка, — «мое колдовство крепкое. Кого ты там хотел заковать-то? Да вон этого». Истома кивнул на ветшу, незаметно для ведьмы показав тому кулак. «Ишь как зыркает». «И вправду, зыркает», посмотрев на парня, согласилась Гиздемия. «Что ж, придется и впрямь заковать на ночь. Ох, годы мои годы, опять кузню разжигать. Сам-то справишься ли? Справлюсь, матушка. Истома едва сдержал рвущееся наружу ликование. Проводив бабку до избы, кинулся к кузне. Враз раздул мехами огонь в горне, аж упарился. Выглянув, поманил пальцем Витшу. «Айди-тко сюда, голубок». Парень нехотя подчинился, пошел, таща по земле колодку. Наклонив отрока, Истома ловко сковал ему руки, оттолкнул. Шел прочь, дружка своего пришли, да побыстрее. Промешкает, плетей получит изрядно. Не бил бы ты его, Истома. Витша оглянулся в дверях, и сдохнет скоро. Не бил. Поворчал мозгляк, нечто можно вас не бить, а порядок как же, ну, чего встал. С тяжелым сердцем Витша вышел из кузницы и, медленно переступая закованными в колодку, истертыми в кровь ногами, побрел к землянке. Раздувая меха, Истома мозгляк с бьющимся сердцем дожидался Порубора. Ну, где же он? Где? Порубор в это время, споткнувшись, лежал на земле у самой кузницы и, не в силах подняться, беззвучно плакал. Горячие слезы крупными каплями стекали по щекам его и падали в пыль. Орудовавший у горна Истома наконец услыхал рыдания и, выскочив, волоком затащил отрока в кузню. А в темной землянке вполголоса ругался Витша. Еще бы, Истома мозгляк был не так уж неправ, когда намекал ведьме о склонности парня к побегу. И в самом деле, Витша давно убежал бы, несмотря на ошейник и цепи, будь он один. Вот только колодка сильно смущала. Ну, так что колодка, выбрать момент, перед работой, или сразу после, оттолкнуть в сторону Истому, дорвануть куда глаза глядят изо всех сил. Две вещи останавливали пока Витшу, одна из них, бабкино черное колдовство, перед глазами до сих пор стояли извивающиеся змеи. Нет, не хотел отрок такой лютой смерти. Другая, вернее, другой, Порубор отрок. Вот уж он точно не сможет бежать, неизвестно куда. А если погоня? Порубор еле волочит ноги, исхудал весь, иссох, изрыдался, вот-вот помрет. Бросить его, Витша не ответил бы даже самому себе, почему он не мог поступить так. Даже не помнил, с каких пор привязался к отроку, как к родному, ощущая его своим младшим братом, самым настоящим родичем. Не помнил, но братом ощущал, точно, и бросить его не мог. Правда, это всего лишь означало, что побег нужно организовать более продуманно, хитро. Витша даже переговорил на эту тему с Порубором, и тот согласился. Ну, а что им еще оставалось делать? Загибаться от непосильного труда, работая на колдунью с раннего утра до позднего вечера. Витша видел, что друг его, не друг даже, брат, хорошо понимал это, видел, но видел и другое, не выдержать долгого пути Порубору, слишком уж слаб, чтоб идти, раздобыть бы где-нибудь лошадь, жаль, у колдуньи их нет. Одни быки да коровы, на корове же не поедешь, не поедешь, а если, плод, Витша чуть не вскрикнул от радости, ну, конечно же, плод, ведь здесь где-то рядом река, только прихватить с собой инструменты, хотя бы топор, да веревки, связать, а там, вниз по течению, как говорил Порубор, прямиком до Киева, может, завтра и попробовать, как пойдут снова на глину, скорее бы уж Порубор вернулся из кузницы, пусть сразу спит, копит на завтра силы. Втащив упавшего парня, Истома посадил его на пол, прислонив спиной к стенке. Легонько похлопал по щекам. «Жив ли, паря?» Отрок молча качнул головой. Матка ошейники расковывать умела. Оглядываясь, тихо сообщил мозгляк. «Я покажу, как молот удержать сможешь. Попробую», сглотнув слюну, кивнул Порубор. «Тогда вставай, не сиди. Так, дядька, колодка ж мешает. Ништа, потихоньку иди». Вот, взяв раскаленный в горне пруд специальными клещами, Истома протянул их парню и положил голову на наковальню, стараясь, чтоб кольцо ошейника пришлось как раз посередине. «Шпынь видишь? Угу! Вставляй в него шкворень и бей посильней, да смотри, не промахнись!» Порубор так и сделал, вернее, попытался сделать, только промазал, попал молотом по наковальне и испуганно выронил его из рук прямо на ногу Истоме. Тот взвыл, но тут же заткнулся, яростно вращая глазами и, поднявшись, отвесил отроку смачный подзатыльник. «У, тетеря, давай еще пытайся, да смотри у меня». Со второго раза получилось. Со скрежетом поддавшись, вылетел из пазов ошейника соединительный шкив и, тихонько звякнув, упал возле наковальни. Сняв ошейник, Истома прислушался, снаружи было тихо. Даже собаки не брехали, был у ведьмы пес, да вот сдох недавно, гнилого мясца сожрав. Аль специально отравил его Корислав, бежать готовясь, к кто теперь знает. Главное, не было пса, и это вселяло хоть какую-то уверенность в задуманном предприятии. Мозгляк перевел взгляд на отрока, усмехнулся. «Ну, теперь ты». Он кивнул на наковальню. Однако Порубор что-то не очень торопился подставлять шею. Пять изглядел недоверчиво карими своими большими глазами. Истома шел на него с большим молотом в руках.